Глава третья. Это основа. Я бы назвал это основным принципом восприятия работы с силой. Ты готовишь для нее заготовку заранее, исключая потери, экономя каждую каплю, собирая все возможные источники в один ручеек, ручейки в речку, речку в океаны энергии. Так живут артефакторы. Принцип неразрывности и запрограммированности действия. Старик потер щеку. Несмотря на расстояние, пламя припекало кожу. Но ты должен понять, что этот принцип обращения с силой появился не от хорошей жизни или убеждений. Артефакторы слабы. Не совсем так, сморщился старичок. Скажем так, артефакторы не могут манипулировать большими объемами энергии. Маг и Юринарий стояли на окраине деревни, которая полыхала пожаром. Огонь метался и облизывал дома и сараи. Местами пламя перекинулось даже на ограды. «Мало силы, но очень точно?» — спросил маг. «Да, очень верно подмечено. Только артефакторы работают с настолько малым количеством силы». «А другие?» «А другие?» — старик хмыкнул. «Другие извращаются по-разному. Кто работает с силой напрямую, не забивая голову ничем, кроме способов ее увеличить, есть те, кто применяет плетение и формы, есть те, кто пользуется своей головой и фантазией, есть те, кто пользуется жестами, словами и прочей ерундой. Я слышал, некоторые пользуются силой через эмоции. Правда, там до безумия один шаг». «А как лучше?» Старик с улыбкой взглянул на парня. «Все зависит от того, чем ты собираешься заниматься». Маг задумчиво почесал голову и пожал плечами. «Надо сначала взять основы». «Я подумал так же», — уважительно кивнув, произнес он. «Поэтому для начала тебе надо узнать свою точную силу, тип твоей силы крови». «Нам за это не попадет?» — спросил маг, не отрывая взгляда от пожарища. «Нет, моего слова и синего гноя в пробирке вполне достаточно, чтобы снять все вопросы». Старик сделал пару шагов назад и поставил свой шкаф. «Позови меня, когда пламя спадет. Тут много энергии смерти, а она нам понадобится». «Зачем?» «Ты же хочешь стать как можно сильнее?» «Да», — осторожно произнес маг. «Вот мы и используем эту энергию как можно рациональнее». Старик еще раз окинул взглядом горящее село и ушел в шкаф, оставив парня одного. Маг проводил взглядом старика, который скрылся в шкафу, и вернул взгляд на языки пламени, которые местами уже взмывались выше домов. Пара десятков домов, вспыхнувших одновременно, были своеобразной картиной. Треск, столбы пламени, жуткий жар и тишина. «Наверное, так выглядит ад», — пробормотал парень себе под нос. Ставить котел он не стал, хоть и хотелось есть. Парень достал каравай серого хлеба, который нашел в одном из домов, и бурдюк с вином. Отламывая куски подсохшего хлеба, он запивал их самодельным ягодным вином и продолжал глядеть на пожар. «Вот тебе и работа», — произнес парень, сделав несколько глубоких глотков. «Вот так», — с улыбкой произнес мастер. «Все правильно». Маг стоял, широко расставив ноги и разведя руки в стороны. В руках парня были сжаты крупные кристаллы. Справа камень постепенно усиливал свечение, слева, наоборот, понемногу угасал. «Постепенно останавливай поток. Вот так. А теперь обратно». Старик наблюдал за магом с видимым возбуждением. Глаза блестели, а пальцы нервно перебирали рубаху. «Черт побери, я глазам своим не верю». Стоит отметить, что маг был на пределе. Капли пота со лба стекали одна за другой, собираясь на переносице и устремляясь по носу вниз на землю. Руки парня тряслись, крепко сжатые губы уже разъехались в диком оскале. «Но, я думаю, хватит», — произнес мастер с улыбкой. «Бросай кристаллы». Маг отпустил кристаллы и сделал пару шагов вперед. Его явно шатало, но он держался на ногах. «Сними рубаху». Ученик подчинился, стянув с себя рубаху из грубой ткани и, снова чуть не упав на землю, уставился красными глазами на старика. Потное распаренное тело исходило паром, но не обычным, а черным. «Самое то. Остался последний нюанс», — произнес старик. Мастер подошел почти вплотную и внимательно посмотрел в глаза парня. «Теперь я понимаю, почему этим способом никто не пользуется», — тяжело дыша пробормотал маг. «Нет, пока еще не понимаешь», — ответил Юринарий и, прислонив руки к груди парня, виновато добавил. «Все дело в том, что сейчас будет больно». По окрестностям разнесся истошный крик юноши, срывая с деревьев птиц. «Почему оно черное?» — спросил маг, глядя на свою левую кисть. В правой руке он держал все тот же бурдюк с плодово-ягодным. На ладони горело пламя, словно от зажигалки, но в отличие от обычного, оно было черным. «Это влияние силы твоей крови». Видя задумчивость парня, мастер поспешил ее развеять. «Между прочим, можешь гордиться. Это довольно редкое явление, черная сила. В основном маги имеют силу, склонную к стихии с оттенком тьмы. Поэтому они изначально обучаются своей стихии, а уж потом учатся темной магии. А такому эффекту после всего одной тренировки даже абсолюты позавидуют». «Это было очень больно». Маг злобно глянул на старичка. «Слишком больно». Под ногами снова была утоптанная грунтовая дорога. Местами на ней попадались пучки травы, где виднелись четкие следы от телеги. Справа простиралось убранное поле. Все говорило о том, что рядом крупное селение. «Зато какой эффект!» — возмутился мастер и протянул руку за вином. «Это тебе не пару месяцев корпеть, чтобы сдвинуть с места листок». «Месяц?» — вскинул брови маг. «А ты думал, я буду годами с тобой возиться? Обычно первые шаги очень медленные. При общепринятых методиках на них уходят годы». «А какой у меня сейчас уровень силы?» «Ну, думаю, можно рассчитывать на серый», — пожевал губами старик. «Это отличный старт, поверь мне». «Сколько раз надо повторить, чтобы получить уровень силы синий?» — спросил маг, думая о том, как бы быстрее разобраться с задачей Козлоголового. «Ха, для такого тебе придется перетерпеть это еще раз 10. И поверь мне, дальше будет больнее», — пригрозил старик. «Это очень непопулярная техника». «Это может убить». «Риск, конечно, есть, но если делать по уму, это маловероятно». Старик принял бурдюк и отхлебнул найденное парнем ягодное вино. «А ведь действительно неплохо». «Все, что не убивает, делают сильнее», — произнес маг. Юринарий закашлялся, поняв, что задумал ученик. «Ты собираешься повторить еще раз?» Видя короткий кивок парня, мастер растерянно посмотрел на него и начал бормотать. «Нет, в принципе, это реально, но нам нужна прорва силы, чтобы наполнить кристаллы. Не думаю, что нам повезет с мертвым селением и магией смерти еще раз». Из-за поворота дороги показалась пара всадников, одетых в мундиры. Завидев путников, они пришпорили коней. «Помалкивай», — скомандовал мастер. «Говорить буду я». «Кто такие? И по какому праву вы на землях клана?» — спросил первый подоспевший к ним всадник. Мужчина лет 40, с сединой в пышных усах. Оба всадника были одеты в синие накидки с эмблемой клана, поверх легких кольчужных доспехов. У обоих мечи и прицепленные к седлам щиты. «Свободный маг-отшельник!» Старик прижал руку себе к груди, а затем указал на парня. «А это мой ученик». «С какой целью вы пришли?» «Нам необходимо попасть в земли Сарта Железнобородова. У меня к нему личное дело», — пожал плечами мастер. Мужчина кивнул и что-то буркнул своему более молодому напарнику. Тот развернулся и рысью отправился по дороге вперед, а усатый стражник сообщил мастеру и ученику. «Я сопровожу вас». «Как скажете», — пожал плечами старик. Замок клана Фарагурт был небольшим, но достаточно укрепленным. В свое время клан, сильно сэкономив, создал его в скале, выступающей пиком над долиной. Палец Фарагурта, как называли эту крепость, даже частично повторила форму той самой скалы. Величественные массивные стены соседствовали со стройными высокими башнями. Запоминающийся замок. Несмотря на красоту и укрепленность, замок имел один существенный недостаток. Сквозняки, которые умудрялись выдувать из крепости тепло, отчего в нем царила постоянная зябкая атмосфера. «Апчхи!» — огласил рабочий кабинет глава Маулус Фарагурт. «Чертовы сквозняки!» Мужчина средних лет, одетый в дорогой теплый камзол, шмыгнул носом и поджал ноги под стул. Несмотря на то, что на ногах лежала теплая шкура, его ноги мерзли. Сам же он мелко дрожал и ежился. «Карлос! Карлос, черт тебя побери!» На крик в кабинет вошел молодой парень с рыжими волосами. «Разожги камин, или я окончательно околею!» «Господин, хозяйка не велела». «А мне плевать! Как я буду работать, если насмерть замерзну?» «Но, хозяйка...» «Я не понял, ты кому служишь? Кто тебя с конюшен забрал?» «Господин, но ведь...» «Растопи этот чертов камин!» Ударил кулаком хозяин кабинета. Слуга вжал голову в плечи и скрылся за дверями. Маулус Фарагурт углубился в бумаги, подрагивая от холода, и не заметил, как дверь приоткрылась, и в нее кто-то вошел. «Карлос, ты растопил?» Начал бурчать мужчина, не отрывая взгляда от бумаг. Но тень от нависшего над ним человека заставила оторваться от работы. «Растопил это... мое сердце. Вот». Закончить столь необычно его заставил вид суровой полной женщины, одетой в плотное теплое платье и кожаный жилет, отделанный мехом. «Какие у тебя нежные отношения с твоим слугой!» произнесла женщина и с угрозой посмотрела на мужа. «Это потому ты избегаешь спать в нашей спальне?» «Дорогая, как ты могла так подумать? Просто в последнее время работа не в проворот, ты же видишь. Дыру в финансах не закроешь пустыми обещаниями. А тут еще и в фамильном склепе кошмар!» Дверь скрипнула, и в кабинет ввалился Карлос, полный охапкой дров. «Дорогая, сегодня, обязательно сегодня!» Как можно громче произнес глава клана, отвлекая женщину от скрипа двери. «Я почти закончил с неотложными делами!» При этом он встал из-за стола и подошел к супруге, незаметно давая знак спрятаться слуге. «Сегодня?» Женщина сделала вид, что задумалась. «Думаю, это вполне возможно. Тогда не смею тебя задерживать. Тебе ведь надо приготовиться», — заулыбался глава, но улыбка вышла фальшивой. «Пожалуй», — кивнула супруга. «Я буду ждать после заката». С этими словами она покинула кабинет, а из-за шторы, рядом с входом, выскользнул Карлос. «Хозяин, она чуть было не...» «Заткнись и делай то, что должен. Из-за твоей нерасторопности сегодня ночью меня ждет каторга». Слуга сгрузил дрова у камина и принялся складывать растопку. «Зря вы так. Госпожа Фарагурт — добрая женщина». «Это добрая женщина», — передразнил слугу хозяин. «Либо сломает мне хребет, либо сожрет меня после моего трудового подвига». В дверях после стука показался молодой парень в легких доспехах. «Господин, патруль встретил мага-отшельника в наших землях». «Какого черта ему тут надо?» — нахмурился Маулус. Он взял плед и закутался в него на манер одеяла. «Говорит, что идет мимо, во владение железнобородого Сарта. С ним еще один молодой здоровяк. Отшельник говорит, что это его ученик». «Ученик? У отшельника?» «Он так сказал», — пожал плечами патрульный. «И он идет к железнобородому?» «Совершенно верно». «Передай ему приглашение на ужин», — задумчиво произнес Маулус. Патрульный уже развернулся, чтобы отправиться встретить гостя, но его окликнул глава. «И позови сюда парка!» Мужчина успел дождаться, пока разгорится камин, прежде чем в комнату вошел улыбающийся толстячок. «Маулус, или мы зальем склеп огнем, или можем забыть про казну клана», — с порога заявил он. «Солдат туда посылать — полный бред. Ближайший некромант в столице, и берут они как...» «Ты совсем охренел?» — взглянул на него старик с опешившим выражением лица. «Ты мне предлагаешь предков огнем жечь?» «Какие предки? Там ведь нежить!» — снова завел старую пластинку маг. Судя по кольцу с эмблемой пламени и яркому рубину, явно маг огня. «Парк, ты, конечно, мой друг, но ты сам себя слышишь?» «Тогда официально заявляю, у меня кончились варианты». «Твои варианты изначально сводились к тому, что необходимо что-либо сжечь», — буркнул глава и вытянул руки к разгорающемуся пламени в камине. «Маг огня! 3 мага-целителя! И парочка магов воды! 10 магов земли! Даже воздушники есть! И все сводится к одному и тому же! Сжечь, разрубить, расплющить! Глупо ожидать, что мы сможем справиться с нежитью, не превратив ее в костяное месиво. Однако удача все же на нашей стороне!» Толстячок заинтересованно взглянул на главу клана. «У нас в землях оказался отшельник», — пояснил Маулус. «И что? Это же клоуны! У них силы на раз чихнуть!» Парк подошел к камину и тоже выставил руки в сторону огня. «Эти клоуны, дорогой мой племянничек, поголовно артефакторы и практикуют ритуалистику. Мне тебе рассказывать, что это идеальный вариант — разогнать нежить по могилам, не прибегая к кардинальным мерам». «Ритуалистика», — поджав губы, произнес толстяк. «Надо будет ему раскраску выдать и кисточку». «Парк, я многого от тебя не прошу. Просто придержи свои шуточки про артефакторов за зубами и дай мне вернуть казну нашего клана». «А что я?» «А то», — передразнил его глава клана, «твоими шуточками конкурентов травить можно. Было бы идеально, если бы ты вообще не попадался ему на глаза». Толстячок сложил руки на груди и демонстративно отвернулся к окну. «Хотя бы пока он не вернет казну». В большом зале с двумя каминами, за просторным овальным столом, сидели глава клана, его супруга и Юрий Нарий. «Да, основатель нашего клана когда-то участвовал в войне с проклятыми и сражался плечом к плечу с самим Августом Истинным Светом. За это ему и было пожаловано право на создание клана и земли», — пустился в пояснение хозяин зала. «Место, прекрасное для обороны, было превращено в неприступную крепость. Но империя расширилась, границы отодвинулись, и наши земли были лишены военных дотаций». Мужчина провел рукой по лысине и неохотно признался. «А вот другие источники дохода оставляли желать лучшего. Земля тут в основном суглинок, ни залежей, ни лесов. Речка одна, хоть и похожа на большой ручей. В общем, источники дохода отсутствуют от слова совсем». «И ваш клан решил продолжить заниматься тем, чем занимался всегда — подготовка солдат. Только теперь это были наемники». «Да, наш клан теперь живет этим. И без скромности могу заявить, что наемники Фарагурт — лучшие в империи». «И могут справиться с любой ситуацией», — кивнул старичок, подхватывая вилкой кусочек мяса. Он макнул его в соус и отправил себе в рот. Эта фраза артефактора заставила сморщиться главу клана. «Почти, уважаемый мастер. Существуют ситуации, когда грубая сила и прямое воздействие нежелательно». Мужчина развел руками и театрально вздохнул. «Такой подход ближе к убийцам, чем к честным воинам». Старичок, уплетавший тушеную с овощами говядину, взглянул на сжавшего челюсти главу клана и вздохнул. «Из сегодняшнего нашего ужина я пока вынес две вещи. Первое — ваши слуги прекрасно готовят, соус просто изумителен. Ну а вторая — вам требуется помощь, причем деликатная». Глава взглянул на супругу, которая скучающе заглядывала в свой бокал и произнес максимально доброжелательно. «Прости, дорогая, не могла бы ты оставить нас одних?» Он с улыбкой развел руками и извиняющимся тоном произнес. «Дела». Супруга кивнула и встала из-за стола. Глава тут же приподнялся и, поцеловав ей руку, сопроводил до выхода из зала. Как только дверь закрылась, глава тут же преобразился. Он выпрямился, вернулся обратно к столу и сел напротив мастера, продолжающего неспешно поедать вкуснейший ужин. «У нас был вор! Этот ублюдок залез в сокровищницу клана, в склепе». Слова главы клана стали четкими, по делу, словно командирский отчет. «На склепе лежит охранное заклинание. Заклинание поставлено пленным некромантом, старым, из проклятых. Проникнуть внутрь вор смог, а вот выйти оттуда уже не дало заклинание. Цель — проникнуть внутрь, отключить заклинание и доставить вора ко мне, живым или мертвым». «Что мешает магам клана войти в склеп?» — — спросил старичок, не отрываясь от трапезы. «Предки!» — нехотя ответил глава. «Я считаю кощунством уничтожение мощи наших предков. Итак, большинство из них остались погребенными в братских могилах на полях сражений. Склеп наполовину пуст!» Юринари кивнул. «Предки, это важно. Поэтому мне и требуется ваша помощь». Глава клана выжидательно уставился на мастера, а тот просто ел чудесное мясо с овощами в пряном соусе. Заминка продолжалась почти минуту, пока мастер не доел. «Простите», — старичок отхлебнул вина. «Я не солгал, ваши повара действительно нечто. Ну а по поводу вашего дела, вы сами прекрасно знаете. Богатство никогда не было отличительной чертой странствующих магов. За разумную плату я согласен вам помочь». «Плата только после окончания дела», — сразу обрубил глава. «Полностью поддерживаю», — кивнул старичок, искоса поглядывая на залитые молочным соусом куриные ножки. Мужчина проследил за взглядом отшельника и усмехнулся. «Не стесняйтесь, у нас действительно отличные повара». «Что-то не так?» — пробормотал маг. Юринарий и парнишка стояли у лестницы, которая вела вниз. Вход освещали пара магических светильников. «Конечно, не так!» — хохотнул мастер. «Посмотри на светильники!» Белоснежные шары на стенах едва заметно дрожали, а на стене над ними были черные пятна, словно от копоти. «Да тут купаться в силе смерти можно!» — хохотнул старик. «Голову кружит!» Потеряв глаза, произнес маг. «Это нормально. Твоя стихия стремится внутрь тебя». Маг начал потихоньку спускаться. «Пойдем, надо найти место для ритуала». Ученик облизнул губы и направился за учителем. Когда они спустились по лестнице на два пролета, то оказались в небольшой комнате. В нишах стен были закреплены статуи бравых воинов и парочки чудовищ. Старичок внимательно оглядел комнату и со вздохом кивнул. «Линия контроля здесь. Да, точно здесь». Старик достал из мешочка несколько мелков, протянув один из них маку. «Помнишь рисунок, который рисовали? Нет? Тогда смотри сюда». Старичок опустился на колени и вместе с учеником принялся рисовать геометрические фигуры и знаки на полу. Несколько раз они сверяли размеры, мерили углы длинными палками, измеряли стороны и расстояние веревкой. Рисунок был несложный, но его выполнение требовало точности. Когда все было закончено, старик внимательно оглядел рисунок и еще раз все обмерил. «Силы будет много, поэтому надо соблюсти максимальную точность», — пробормотал он, вставая с колен. Мастер взглянул на ученика. «Да, и это будет гораздо больнее, гораздо». Маг поежился и облизнул губы. «Я понял». «Маг, эта техника называется «шаги Уриная», и она не считается запрещенной только потому, что ни один человек в здравом уме не пойдет на такие пытки. Однако есть неподтвержденные свидетельства, что эта техника меняет сознание». Старичок пожевал губами и добавил. «Перенеся такие муки, мало кто остается в здравом уме». «Со мной все будет хорошо», — твердо заявил парень. «Я не сомневаюсь. Просто прошу тебя, дай мне знать, если что-то пойдет не так. Я постараюсь тебе помочь». Маг неуверенно прошел в указанное юринарием место. В этот момент в проходе, который вел вглубь гробницы, показалась приближающаяся тень. Спустя несколько секунд в проеме встал оживший мертвец. Это был воин, одетый в парадный легкий доспех из кольчуги и расшитый золотом накидки. Лицо мертвеца было обезображено. Часть правой щеки и скулу уже обглодали черви, и оттуда виднелись белоснежные кости. Глаза были на месте, но в них вместо мертвой мути маг увидел тьму, заполняющую глазное яблоко целиком. «Избранный», — произнес одними губами мертвец. Остатки кожи скривились в улыбке, и его рука потянулась к поясу, на котором висел клинок. «Не бойся, линия контроля проходит на входе в комнату. Они сюда не войдут», — кивнул в сторону восставшего мертвеца мастер. А маг не мог отвести взгляда от мертвеца. Тот с чудовищной улыбкой начал стучать эфесом меча в невидимую стену, продолжая повторять: «Избранный». «Ты готов?» — спросил парня старичок. «Не смотри на него и просто игнорируй». «Да, я знаю. Зрелище еще то, но у нас другая задача. Нам нужно выкачать всю силу смерти из гробницы». Старик подошел к маку, положил большие пальцы на точки чуть выше бровей и принялся их массировать. «Это будет очень больно, но я думаю, ты справишься. Результата будет слабее, чем в прошлый раз, но и это чудовищно быстро. Когда возьмешь кристаллы, не пугайся. Из-за избытка силы с них может потечь концентрированная сила, словно кисель. И если ты поймешь, что больше не можешь продолжать, дай мне знать, я все отменю». «Я понял». «Тогда держи». Старичок вложил в руки ученика кристаллы. Маг широко расставил ноги, разведя носки в разные стороны, слегка согнул в коленях. Руки также развел в разные стороны. Маг начал работать силой, как его учил старик. Накапливая всю силу в одном кристалле, он направлял ее через свое тело в другой. Если в прошлый раз кристаллы светились, то теперь они словно вбирали свет. По рукам парнишки текла черная тягучая субстанция, которая неохотно капала на пол. Силы было слишком много, и она не стеснялась превращаться в материю. Мертвец, продолжавший долбиться в невидимую стену, сначала стал медлительнее, потом замер, а когда под ногами мака уже образовалась небольшая лужа, мертвец обмяк и рухнул грудой мертвого мяса на землю. Мак продержался 15 минут, и за это время покрылся испариной. Его руки дрожали, челюсти были плотно сжаты, дыхание частое сквозь зубы, но он продолжал упорно перегонять силу из одного кристалла в другой. «Не могу», — одними губами произнес парень, глядя на учителя. Тот с тревогой наблюдал за парнем, перебирая в руках мелок. Когда он заметил, что тот шевелит губами, он наступил на одну из линий и шаркнул ногой, обрывая целостность рисунка. «Брось, брось кристаллы», — скомандовал учитель. Маг отпустил. Пара камней с хлюпаньем упали в черную вязкую жидкость. Парень едва стоял на ногах. «Так, сейчас...» Старичок подошел к юноше, стараясь не наступить в материализовавшуюся темную энергию. «Сейчас. Ты готов?» «Нет», — хрипло отозвался ученик. «Отлично. Тогда я...» Мастер резко прикоснулся к груди мака. Парень, тело которого наполняло безумное количество энергии, в этот раз даже не вскрикнул. Его тело выгнулось дугой, но не завалилось назад. Грудь словно прилипла к руке мастера. Это продолжалось не больше минуты, после чего Юри Нари отпустил ученика, и тот упал на пол. Парень тут же свернулся калачиком и затрясся мелкой дрожью. Старик присел рядом на корточки и пальцем отодвинул веки парня. «Хорошо», — пробормотал старичок. «Очень хорошо». Затем он поднялся и взглянул на проход в глубину клановой усыпальницы. На входе лежал бесчувственный полусгнивший труп. За ним была темнота, но стоило старичку шевельнуть пальцами, как вдалеке загорелись магические светильники. «Ну что же, надо взглянуть на этого воришку», — усмехнулся старичок и отправился вглубь. Спустя час блужданий по запутанному коридору, старик все же нашел вход в сокровищницу. Он оказался между ног огромной статуи, изображавшей помесь женщины и птицы. В этом месте оказалась замаскированная лестница, ведущая вниз. Спустившись, мастер обнаружил тело, закутанное в черные одежды. В спине у него торчало сломанное лезвие меча, рядом пожелтевший скелет и рукоять, судя по всему, того самого оружия. «А вот и наш вор», — пробормотал старик. Он перевернул ногой щуплое тело и обнаружил, что вор не совсем человек. Оказалось, что это ящер. «А вот это уже интересно», — пробормотал мастер. «Угувары в наших краях шарятся в гробницах провинциальных кланов. Очень интересно». Юринари достал еще один мелок из складок мантии, но на этот раз черный. Несколько минут, чтобы нанести символы вокруг трупа, и один замысловатый иероглиф на его лбу. Прежде чем мастер активировал заклинание, с лестницы послышался шорох. Спустя пару секунд, придерживаясь за стену, на подкашивающихся ногах вниз спустился ученик. «Быстро ты оклемался. Я думал, мне придется тебя самому тащить», — встретил его удивленным возгласом старичок. «Холодно», — пробормотал парень. «Очень холодно». «Это нормально. Через пару часов должно отпустить. Если ты думаешь, что сможешь согреться, зря. После растяжки каналов силы и такой нагрузки тебя ничто не согреет. Даже хорошенький костер между ног. Все равно будет холодно». Старик повернулся к трупу прямоходящего ящера и потер переносицу. «Да, возвращаясь к нашим ящерам». Старик сделал короткий жест и активировал заклинание. Черный рисунок на земле и на лбу трупа выдал порцию черного дыма, и тело задрожало. Несколько секунд, и труп начал подниматься. Сначала оперся на руки, потом сел, а затем уже поднял голову. «Как твое имя?» — спросил старичок. «Унава Экбурса», — прохрипел ящер. «Ты наемник?» «Да». «Кто тебя нанял?» «Не знаю». «Что ты должен был украсть?» «Ничего». Старик на секунду впал в замешательство, но тут же вырулил допрос в другую сторону. «Каково твое задание?» «Активировать заклинание. Ждать тех, кто решится сюда сунуться. Убивать всех». «Ты знал, что восстанут мертвые?» «Нет». «Сколько тебе обещали за работу?» 300 золотом. «Задаток?» «Да, во внутреннем кармане». Старик тут же скользнул в складки черного одеяния ящера и выудил оттуда небольшой мешочек, в котором звякнули монеты. «Почему деньги с собой взял?» «Следили, не спускали глаз». Труп начал мелко подрагивать. Старичок занервничал и успел задать всего один вопрос. «Где твой тайник?» «В корнях большого дуба на пшеничном поле у деревни Старая Кузница». Дрожь пошла сильнее. Мертвец замолчал и начал биться в судорогах. Старик сморщился и разорвал рисунок под ногами. Обернувшись, он встретился глазами с учеником, который мало того, что дрожал, как осиновый лист, так еще и был бледный, как снег. «Это наши премиальные», — подмигнул ему старик и, вздохнув, огляделся. Несколько сундуков, куча свертков на полках и крупный ларь у стены с золотыми иероглифами. «Видимо, они свалили сюда не только казну, но и магическую оружейную». Мастер помотал головой и с усмешкой произнес: «Вот идиоты». Старичок подхватил под плечо своего ученика и собирался уже идти на выход, но вовремя спохватился и вернулся к незадачливому вору. Старый мастер тщательно удалил все следы своих манипуляций, после чего все же решил, что пора выбираться из фамильного склепа Фарагуртов. В кабинете потрескивал камин. Рядом с ним, развалившись в удобном кресле, сидел глава клана Фарагурт. Он вытянул руки, положив их на небольшой пуфик. В руках у него была огромная пиала с парящим чаем. «Старший!» — произнес вошедший стройный маг в голубой мантии. «Я провел разъяснительную беседу с наемным магом и учеником». «Хорошо, Валдей!» — кивнул глава клана, не отрывая взгляда от огня в камине. «Садись, нам предстоит долгий разговор». Высокий худощавый мужчина с ярким голубым сапфиром мага воды в перстне кивнул и занял место в соседнем кресле, на котором был поднос с чайником и еще одной пустой пиалой. «Вы позволите?» «Да, конечно, угощайся», — отмахнулся хозяин кабинета и тут же приступил к расспросам. «Начни с того, что сообщил сам отшельник». «Заклинание, завязанное на кровь рода Фарагурт. Исполнительное заклинание поднятия нежити». «Стандартный прием, если не учитывать то, что заклинание замкнутое и самоподдерживающееся. Не имеет срока давности». «Как это сделано? Он сказал, как это сделано?» Дернув щекой, спросил глава. «Да». Худощавый маг воды скривил разочарованную улыбку. «Все оказалось проще некуда. Потери от рассеивания компенсировал небольшой замаскированный природный источник черной энергии». Его пропускали просто потому, что он скрывался под старинным вариантом преобразователя черной энергии в энергию смерти. Вот и все. Никаких секретных техник или приемов. «Старый ублюдок», — хохотнул глава. «Мы два поколения бьемся, чтобы разгадать, как это сделано. А что в итоге? Даже после смерти пленный проклятый плюет нам в чай». «А разгадку дал обычный опытный отшельник», — кивает Валдей. «Это обидно». «Но все же, это его специализация», — вздыхает глава. «Что по вору?» «Вор-ящер». «Это я и так знаю. Что об этом говорит отшельник?» «Ничего, Он с ним не работал. Он выполнил свою часть договора и не стал дальше лезть. Видя вскинутую бровь главы клана, маг воды добавил. Он пользовался накопленной силой нашего охранного заклинания и провел какой-то ритуал, который истощил охранное заклятие. В ритуале участвовал его ученик. Маг отхлебнул ароматный чай и пояснил. «Я ждал его снаружи. Ученика он почти выволок оттуда». «Ученик», — сморщился главный фарагурт. «Он больше на разбойника тянет, та еще рожа. А ты видел его плечи? Если его одеть в тельняшку и выпустить в порту, его примут либо за матроса, либо за портового грузчика». «Наши целители его осматривали по просьбе отшельника», — перебил главу Валдей. «И что они там увидели?» «Силу крови и темный дар», — задумчиво произнес маг. «Насколько темный?» «Чернее чернил». Глава клана впервые за время разговора оторвал взгляд и уставил его в мага воды. «В каком смысле?» «В прямом, чистый черный дар, причем как минимум уровня голубой». Маг воды взглянул на своего лидера и добавил. «Я никогда не слышал, чтобы у черного дара была сила крови». Глава клана тоже отхлебнул чая и начал вслух перебирать идеи. «Черная кровь родится только от чистой черной. Примесь никогда не даст чистой черной крови, так?» «Так. Вопрос. Откуда у нас чистая черная кровь?» «Даг Черная вода умер 20 лет назад. Он был единственный», — вставил свои 5 копеек Валдей. «Получается, по самым натянутым прикидкам, наш Даг на смертном одре согрешил с особой чистой черной крови. А так как таковых у нас нет, то, скорее всего, это был кто-то из соседних черных». Глава поставил чашку на место и принялся массировать виски. «Я же помню его. Он же последние годы покрылся язвами и распух, как один большой гнойник. Он вообще был способен делать детей?» «Сомневаюсь, у нас нет такой информации», — пожал плечами Валдей. «Откуда тогда у нас парень с силой крови и черным даром?» Глава начал тарабанить пальцами по подлокотнику кресла, выдавая крайнюю степень напряжения. «Черный дар сам по себе ценность немалая. Таким не разбрасываются. Да, они любят, да, местами презирают. Черт с ним, боятся. Но это чертовски нужная и полезная вещь. Таких не бросают, а тут еще и сила крови». «Он, может быть, и не наш», — пожал плечами Валдей. «Может, он сбежал из... да хоть из той же империи Сатир». «Что-то он не похож на сатирца. Они все поголовно с узкими глазами», — сморщился глава. «Может, потому и сбежал, что рожей не вышел?» Хозяин кабинета вздохнул и снова взял в руки пиалу с чаем. «Что еще удалось узнать?» «Ученик у него завязан на ритуал». «Это в духе отшельников. Что не артефакт, то ритуал». «И мы нашли в архивах ритуал, которым этот старикашка истощил наше охранное заклинание». Видя заинтересованность главы, Валдей выдержал театральную паузу и добавил. «Заклинание вернется в привычное ожидающее положение. Оно, к слову, уже вернулось, через час после того, как мы вытащили того ящера из гробницы». «Не уходи с темы! Что за ритуал он там устроил?» «Скажем так, полулегальный». Валдей оглянулся на двери, словно боялся, что его услышат, а затем наклонился к главе, прошептав. «Шаги уриная». Маулус, прихлебывающий чай, поперхнулся и закашлялся. Кашлял он сильно, до слез, но когда он успокоился, то первой его фразы было: «Да он совсем охренел!» «В правовом плане данная техника не относится к технике проклятых и под запрет не попадает», — попытался пояснить маг воды. «Да какие к черту законы? Он же искалечит парня! После этого заклинания фронтовики рвали на голове волосы и пускали слюни!» «Ритуал совпадает с описаниями в нашем архиве почти один в один», — пожал плечами Валдей. «В любом случае, даже если мы поднимем службу Белоснежной Розы, им нечего будет предъявить. Он не нарушал законов». Маулус опустошил пиалу в несколько глотков и поставил ее на стол. Встав с кресла, он принялся нарезать круги, сложив руки в замок за спиной, при этом не забывая рассуждать вслух. «А теперь смотри, что получается. По окраинам империи бродит отшельник с учеником. Ученик с даром черным, как уголь, да еще и с силой крови. Сразу факт, птица непростая. Вывод, у парня либо не было выбора, либо ему нужен был учитель. Значит, его родные его обучить не могут, не хотят или попрощались с этим светом. Глава клана подошел к столу и достал из верхнего ящика трубку и коробочку с табаком, принявшись набивать трубку. То, что он не имеет отношения к кланам империи, и так понятно. Наши бы такого точно не бросили. В империи ни одного черного дара. Вывод? Парень либо пытается легализоваться и сойти за самородка, либо... «Действительно самородок», — подал голос Валдей. «При любом раскладе тот, кто приберет его к рукам, здорово усилится». «Старик», — пробормотал маг воды и вскинул брови. «Старик, отшельник просто пытается заработать». «Что?» «Помните, у нас регулярно отшельники приводят простолюдинов. Они ходят из села в село, обходят всю империю, собирают одаренных и обучают тех. За каждого одаренного, закончившего обучение, им идут регулярные выплаты». Глава раскурил трубку и задумчиво уставился на собеседника. Мысль, подкинутая магом воды, начала формироваться и превратилась в целостную картину. «Старый хрыч!» — выругался Маулус. «Он пошел на эту технику, чтобы сдать парня подмастерьем и набить карманы золотом. Это сколько ему отвалят за черный дар?» «Надо его остановить», — вскочил маг воды. «И как ты собираешься это сделать?» — съязвил глава. «По-тихому грохнуть отшельника — это тебе не два полка в боевой готовности собрать. К тому же парень повязан ритуалом, ты сам мне это говорил». «Тогда?» «Надо просто найти подход к парню». Маулус задумчиво взглянул на камин. «Как сделать так, чтобы тебя начал слушаться подросток?» «Угрожать? Показать свою силу?» «Это слишком грубо». Хозяин кабинета неожиданно сменил тему. «У нас есть девушки, подходящие для обучения в университете магии?» «Да», — растерянно пожал плечами Валдей. «У целителя Маврика дочь подходит по возрасту». «А ты не помнишь, какой у нее размер груди?»